«Они внутри нашего святилища, мой повелитель», — сказал Каста. Явное беспокойство было в каждом его слове. «Чего вы потребуете от нас для их уничтожения?» «Ничего большего, чем вы уже являетесь, Каста». «Вы уверены, повелитель? Я не сомневаюсь в вашей мудрости, но они Адептус Астартес. Их не просто одолеть». «Я знаю, я рассчитываю на это. Ты доверяешь мне, Каста?» «Абсолютно. Без вопросов. Тогда доверься мне и сейчас, Каста. Я позволю Ангелу Лезвий убить всех космодесантников, но мне нужен их капеллан». «Как вы прикажете, повелитель», — ответил Каста, поворачиваясь, чтобы уйти. Пророк кивнул и поднялся с колен, преклоненных в молитве во весь свой огромный рост. Он быстро повернулся. В его длинной мантии показалась полоса темно-зеленого цвета. «И еще, Каста», — прошипел он, — «он мне нужен живым».